Второе. Земля российского владения. Между прочим, после покупки «Юноны» оказалось, что хотя корабль американской постройки, но паруса на нем из русской парусины, с клеймами ярославских мануфактур. Но это так, детали. «Юнона» пошла к Сахалину. В заливе Анива люди Хвостова высадились на берег, где обнаружили японские хибары и четырех японских купцов, которых тут же взяли в плен. Хибары тут же сожгли дотла, а старейшинам местного племени айнов вручили документы, подтверждающие права России на Сахалин, чтобы в следующий раз показывали незваным гостям. Бумага гласила: 1806 года, октября 12-24 дня, российский фрегат «Юнона» под начальством флота лейтенанта Хвостова в знак принятия острова Сахалина и жителей Онова под всемилостивейшее покровительство российского императора Александра I, старшине селения на западном берегу Губы Анивы, пожалована серебряная медаль на Владимирской ленте. Всякое другое приходящее судно, как российское, так и иностранное, просим старшину сего принимать за российского подданного. Подписано. Российского флота лейтенант Хвостов. У сего приложено герба фамилии моей печать. Следующей весной «Юнона» уже в сопровождении «Авось» под командованием Давыдова пошла на Курильские острова. На Итурупе они увидели вкопанный в землю недалеко от берега здоровый столб. К нему была приколочена доска, а на доске корявым русским языком было намалевано что-то вроде: мол, эта земля принадлежит великой Японии на вечные времена, пока солнце светит, реки текут, а журавли курлыкают. И прочие восточные витиеватости. Хвостов с Давыдовым, не думая долго, дернули по этим витиеватостям из пушек, моментально своротив столб к чертовой матери. Отловили разбежавшихся по острову японцев, двух оставили себе как переводчиков, а трех вышибли на историческую родину. Потом пошли на Уруп и Кунашир, где опять-таки спалили японские постройки, вновь побывали в заливе Анива, где основали русское поселение, просуществовавшее до 1847 года. Затем Хвостов отправил японскому губернатору близлежащих территорий обстоятельное письмо, где напоминал, что поначалу русские искренне желали дружеских связей и торговли. Но отказ принять российское посольство в Нагасаки и распространение торговли японцев по Курильским островам и Сахалину, яко владением Российской империи, принудило, наконец, сию державу употреблять другие меры. То, что на Хвостова с Давыдовым смертельно обиделись японцы, нисколько не удивительно. Гораздо удивительнее то, что в помянутом трехтомнике под редакцией академика Болховитинова один из академических орлов назвал действия офицеров разбойными. Поскольку трехтомник вышел в 1999 году, то мы, несомненно, имеем дело с тлетворным дыханием перестройки, не к ночи будь помянуто, как раз получившая ненадолго возможность дурить согражданам мозги горластая интеллигенция, помимо прочих глупостей, усиленно вбивала в общественное сознание простой, как мычание, тезис. Ежели в былые времена какую-то пакость сделали цивилизованные западные европейцы, это естественный ход исторического процесса. Если то же самое когда-то учинили русские, это разбой, варварство, исконно российская дикость. Идиотство, конечно, но в свое время дурковатая наша интеллигенция немало поплясала на костях наших славных предков. Меж тем самое время применить метод Валишевского. Казимир Валишевский – дореволюционный польский историк, автор многих книг. Как среди поляков водится, любви он к русским и России не питал. Но вот историком был крайне добросовестным, шулерскими передергиваниями и клеветой на москалей не занимался. В книге «Иван Грозный» он поступил просто. В конце практически каждой главы, рассказав об очередных жестоких деяниях Грозного, а их хватало, обязательно уточнял: а теперь посмотрим, что творилось в это время в Европе. и приводил длиннейший список зверств, которые прямо-таки мимоходом, походя, с безмятежным выражением лица, творили короли, герцоги, полководцы. Сравнение всякий раз выходило в пользу Грозного. На фоне европейских жестокостей Грозный, честное слово, выглядел белым пушистым зайчиком из-под елочки. Давайте поэтому рассмотрим действия Хвостова и Давыдова не сами по себе, а в сравнении с существовавшей тогда общеевропейской практикой. О разбое и пиратстве имело бы смысл говорить, напади Хвостов с Давыдовым на японскую территорию, нагрянь они, скажем, на рейд Нагасаки и возьмись палить по исконно японскому городу. Но в том-то и дело, что ни Сахалин, ни Курилы вовсе не были исконно японской территорией. И даже более того, исконно японской территорией не был даже остров Хоккайдо, самый большой из японских островов. Это сегодня, когда Хоккайдо японцами давным-давно освоен и заселен, дико представить, что кто-то его посчитает не японским. Однако еще в первой трети XVII века Хоккайдо Японии не принадлежал, и они его совершенно не контролировали. Хоккайдо тогда был чем-то вроде японской Сибири. Огромный холодный остров был населен айнами, народом, к японцам не имевшим никакого отношения. Айны жили-поживали первобытно общинным строем. А японцы туда заплывали редко, их по пальцам можно было пересчитать. И по аналогии с русскими в тогдашней Сибири, это наверняка были беглецы от закона, авантюристы, искатели удачи. Напоминаю, согласно тогдашним японским законам, считавшиеся уголовными преступниками, поскольку Хоккайдо лежал за пределами тогдашних владений Микадо. Этакие японские воровские казаки. Только в 1636 году японский император отправил на Хоккайдо официальную государственную экспедицию, чтобы посмотрела, что, собственно говоря, эта земля собой представляет. Упоминания об этой экспедиции в истории Японии имеются, но материалы ее не сохранились, скорее всего, погибли во времена долгих и ожесточенных гражданских войн. Только в 1785 году император послал на Хоккайдо вторую экспедицию, обеспокоенный тем, что возле острова стали появляться русские и английские корабли. Только на рубеже XVIII и XIX веков японские правители-сёгуны объявили Хоккайдо своим владением, но администрация, гарнизон, губернатор, полиция и прочие атрибуты монополии появились там гораздо позже. Это Хоккайдо. Что же тогда говорить о Сахалине и Курилах? Они Японии не принадлежали вовсе, и те отчаянные японские парни, что туда плавали, опять-таки считались преступниками, нарушившими закон о самоизоляции. В 1785 году по поручению властей на Сахалине провел исследование японский самоучка-астроном и самоучка-топограф, крестьянский сын Магами Токунаи. Но это еще не делало Сахалин японской территорией. К слову, русские исследовали Курильские острова гораздо раньше, чем там появились первые японцы. Кстати, жившие на Курилах айны против русского протектората ничего не имели, поскольку русские обращались с ними по-человечески, а вот японцы рассматривали их как последних рабов. Члены экипажа Крузенштерна своими глазами видели на Курилах виселицы, поставленные японцами исключительно для айнов. Можно сказать, что и России, в общем, ни Сахалин, ни Курилы официально не принадлежали. И это будет чистая правда. А кто ж спорит? Но в том-то и смысл, что это были ничейные территории, то есть спорные. Ни Россия, ни Япония не имели на них каких бы то ни было исторических прав, но претендовали на владение. А в мире так уж повелось испокон веков, что подобные разногласия решались цинично и негуманно. По праву сильного. Кто был в состоянии захватить, захватывал. Был в состоянии и удерживал. Не получалось, терял. Это была прямо-таки законная общеевропейская практика, вовсе не считавшаяся чем-то стыдным, зазорным. Причем тут разбойные действия? Хвостов с Давыдовым поступили точно так же. Впрочем, нет, значительно мягче. Как поступали в подобных случаях английские, французские, испанские, голландские и прочие европейские капитаны в спорных районах. И не более того. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Давайте посмотрим, как действовали в подобных случаях господа англичане. Поскольку, как уже говорилось, их никто и нигде не смог перещеголять в откровенном разбое. Не будем пока что присматриваться к тому, что англичане творили за 3-9 земель в дальних экзотических краях. Начнем с того, что они вытворяли в Европе. В августе 1704 года английский флот нагрянул в испанский Гибралтар, высадил там десант и завладел куском испанской территории, без всяких юридических оснований, откуда им взяться, исключительно по праву сильного. Очень уж стратегически выгодной была Гибралтарская скала. Поставь дальнобойные пушки и контролируй проход в Средиземное море. Чем британцы и забавляются уже 300 лет, категорически отказываясь вернуть Гибралтар Испании. Самим, мол, нужнее. В 1801 году, всего-то за 5 лет до рейдов Хвостова с Давыдовым, англичане самым пиратским образом отметились в Дании. В один прекрасный миг они вдруг озаботились тем, что Дания, пожалуй, что может заключить союз с Наполеоном. Именно что может, а вдруг? Чтобы предотвратить эту пока что чисто виртуальную угрозу, англичане действовали решительно. Без всякого объявления войны на рейд столицы Дании Копенгагена нагрянул одноглазый адмирал Нельсон с эскадрой и сходу начал бомбардировать город, не делая различия между военными объектами и домами мирных обывателей, лупя по площадям. Сколько ядер обрушилось на Копенгаген, в точности неизвестно. Чертова уйма. Зато подсчитано, что боевых ракет было выпущено 25 тысяч штук. Это не ошибка и не опечатка, именно боевых ракет. На протяжении всей первой половины XIX века ракеты состояли на вооружении многих европейских армий. Англичане их использовали и в наполеоновских войнах, и в колониях, и в Крымскую войну против Севастополя. Русские в войне с турками 1828-1829 годов. Австрийцы в войнах с итальянскими государствами и при подавлении мятежей 1848-1849 годов. И так далее. Мало того, Нельсон захватил расчеты датских береговых батарей и пообещал их казнить, если датчане будут сопротивляться. Сегодня это именуется захватом заложников и числится в списке террористических действий, да и в те времена было вопиющим нарушением правил ведения военных действий. Впрочем, повторяю, никакой войны объявлено не было. Одноглазый адмирал выжег пол столицы, после чего преспокойно возвратился домой. Где его, конечно же, никто не наказал за откровенное пиратство. Наоборот, устроили торжественную встречу с артиллерийским салютом из всех пушек Тауэра. Нельсону пожаловали титул виконта. Он, правда, недвусмысленно намекал, что хочет еще и орден на шею, но английское правительство решило, что это уж чересчур, следует соблюдать хотя бы минимум приличий. Теперь посмотрим, что творилось в Китае в 1834 году от Рождества Христова. Английские купцы из Ост-Индской компании, владевшие тогда Индией, контрабандой возили в Китай огромное количество опиума, от чего, как легко догадаться, для Китая проистекали сплошные убытки. Масса народа превратилась в законченных наркоманов. Да англичан в Китае водочку употребляли со всем усердием, но вот наркотиков не знали совершенно. Из страны уплывало огромное количество серебра, которым пристрастившиеся к зелью платили за опиум. Все расчеты шли только за серебро. Китайское правительство не раз требовало от руководства Ост-Индской компании контрабанду пресечь. Но кто же в здравом уме откажется от таких прибылей? Заправилы компании откровенно дурковали, мол, это какие-то другие купцы хулиганят, совершенно левые, а компания, где служат одни законопослушные ангелочки, ничем таким сроду не занималась. К конце концов, китайские власти, прекрасно знавшие, как все обстоит на самом деле, потеряли терпение. Они арестовали всех английских купцов, оказавшихся в городе Кантоне, и заявили, что будут держать их в тюрьме, пока компания не выдаст все запасы опиума. Вот после этого англичане, уже не повторяя сказочки о левых контрабандистах, в сжатые сроки выдали китайским чиновникам все запасы опиума по какому-то совпадению, оказавшегося на складах компании. Китайцы свалили мешки в кучу и сожгли к чертовой матери. Англичане обиделись. В солидной обстоятельной книге об опиумных войнах это излагается так. Явно враждебные действия китайского правительства заставили английское министерство принять меры для обеспечения положения своих подданных, а также потребовать удовлетворения за нанесенные оскорбления и причиненные убытки. Только не думайте, что это писал англичанин, ему все же было бы простительно. Фразочку эту я взял из книги двух российских историков, вышедшей не в разгул перестройки, а всего 4 года назад. Как говаривал в таких случаях юморист Остап Вишня, «Господи, ты ж видел, кого творил!» Оказывается, конфискация наркотика у контрабандистов и его уничтожение – это оскорбление и убытки, против которых обязано незамедлительно выступить английское министерство. Дикари они, эти китайцы, право, смеют называть вещи своими именами. Короче говоря, англичане моментально перебросили из Индии несколько регулярных армейских полков, 2 боевых кораблей, и напали на Китай. Заняли несколько исконно китайских островов и городов, накрошили кучу дикарей, имевших нахальство бороться с наркоторговлей. Так называемые опиумные войны происходили в 1840-1842 годах. В 1856-1858 годах и в 1859 совместно с французами, а также в 1860. Англичане уверяли, будто они воюют за некую абстрактную свободу торговли. На деле это как раз и привело к появлению на территории Китая так называемых сеттльментов. На исконно китайской территории европейцы устроили свои города, где китайские законы не действовали. Ну и, как легко догадаться, в Китае вновь хлынуло море, разливанное опиума. Страну насильственным образом опустили до положения полуколонии. То, что при этом в 1860 году англичане и французы по прямому поощрению своих командиров разграбили загородный императорский дворец, было на фоне остального сущей проказой расшалившихся детишек. Так кого мы должны называть разбойниками? Лейтенанты Хвостов с Давыдовым всего-навсего следовали примеру общемировой практики, к тому же провели рейд не против суверенных, а против спорных территорий. Вот только после возвращения их в Охотск начальник тамошнего порта, капитан 2-го ранга Бухарин, как 2 капли воды, похожие на перестройщиков и прогрессивных интеллигентов, увидел в них именно разбойников и посадил под арест, обвинив в самоуправстве, хотя у лейтенантов была письменная директива покойного Рязанова. Орал и топал ногами на допросах, мол, пираты, мать вашу, такие-сякие, в каторгу загоню. Бухарин был сволочью известный, самодур, притеснитель, взяточник и хапуга, от которого стонал весь Охотск. Но в данном случае есть сильные подозрения, дело было не только в его тупости и самодурстве. Это продолжалась старая интрига, в которой Хвостов с Давыдовым оказались крайними, говоря современным языком, попавшими под раздачу. В свое время Бухарин возненавидел барона Штейнгеля, молодого флотского офицера, в чине мичмана, командовавшего в Охотском порту военным транспортом. Мичман — чин невеликий, то бишь равен армейскому прапорщику. Но, как это частенько случалось на окраинах Российской империи из-за нехватки чиновников, на Штейнгеля взвалили еще и разные другие обязанности по управлению службами порта. Неизвестно точно, как это ему удалось, но он вывел снабжение кораблей из-под контроля Бухарина. Надо полагать, Бухарин до того неплохо на этом наживался. Известно, как сладко живется снабженцам, в том числе и в погонах. Тут появился Рязанов. Штейнгель, наслушавшись всяких дурацких сплетен о нем, пустышка, ничтожество, прожектор, все их неосмотрительно изложил в письме Бухарину. Бухарин, не будь дурак, передал письмо Рязанову, который ему тоже пришелся не по душе, и, потирая руки, стал ждать, когда мстительный камергер, столичная штучка, будет изничтожать вредного мичманишку. По себе усадил паскуда. Рязанов был человеком благородным, пригласил к себе Штейнгеля, отдал ему злополучное письмо и без тени враждебности устыдил. «Что же это вы, юноша, человека нисколечко не зная, о нем всякие сплетни пересказываете? Неудобно как-то». Престыженный Штейнгель извинился, и они с Рязановым с тех пор были в наилучших отношениях. Рязанов уговаривал барона перейти на службу в российско-американскую компанию, приглашал плыть с ним, когда отправился в Калифорнию играть свадьбу с Кончитой. Так что Бухарин упорно пролетел. Затаил злобу и на Рязанова, и на всех его людей. А тут и Хвостов с Давыдовым подвернулись, на которых можно было отыграться. В общем, бравые офицеры, не ведавшие за собой ничего худого, нежданно-негаданно оказались под арестом в Охотске, к слову, в качестве штришка к портрету эпохи. Именно в Охотске в это время отбывал ссылку бывший ревельский губернатор Горчаков за то, что путал личную шерсть с государственной. Из-под ареста Хвостов с Давыдовым сбежали и благополучно добрались до Иркутска, где ими занялись тамошний гражданский губернатор Трескин и генерал-губернатор Сибири Пестель, отец видного декабриста. Опять-таки, ради исторической правды следует уточнить, что оба высокопоставленных чиновника, как о том известно доподлинно, были жутчайшими взяточниками и хапугами. Ну, впрочем, как все без исключения российские губернаторы той поры. Но в то же время они оказались и настоящими государственниками. Никакого криминала в действиях лейтенантов на Дальнем Востоке не усмотрели и разрешили ехать в столицу. В Санкт-Петербурге Давыдов, будучи интеллектуально гораздо сильнее закадычного друга Хвостова, составил словарь наречий, обитавших на Сахалине туземцев, и написал двухтомную книгу. Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, написанное сим последним. К слову, эта книга издавалась всего два раза. Сначала в Петербурге в 1810-12 годах, потом в 1977 году в Канаде. Это к вопросу о нашем всегдашнем историческом беспамятстве. Потом оба офицера участвовали в войне со шведами, воевали храбро, были представлены к орденам. Но тут умные головы в Адмиралтействе в коллегии снова подняли старое дело о бесчинствах против японцев. Александр I в виде наказания повелел никаких орденов разбойникам не давать. Не перечесть, сколько вреда этот коронованный скот, участник убийства собственного отца, знал козел с самого начала, принес России своими идиотскими решениями. Подробно распространяться о нем не стоит. Достаточно лишь вспомнить четверостишее, которым припечатал самодержца Пушкин. «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Давайте взглянем для сравнения, как решал подобные дела младший брат Плешивого, великий император Николай Павлович. К середине 19 столетия устье Амура и прилегающий к нему район оставались, собственно говоря, ничейными. Ни Россия, ни Китай эти места не контролировали, и обитавшие там племена могли жить спокойно, не охваченные чьим-то высочайшим покровительством. Сначала Николай, получив от кого-то из советников информацию, что устье Амура для настоящих кораблей слишком мелкое и годится только для прохода лодок, что истине нисколько не соответствовало, повелел Амуром, рекой бесполезной, более не заниматься. Особый комитет с участием нескольких министров и других высших сановников постановил бассейн Амура признать принадлежащим Китаю и отказаться от него навсегда. Но тут на Дальнем Востоке объявился русский морской офицер Невельский, который самочинно вошел на своем корабле в Амур. Возле ближайшей Гилядской деревни воткнул в землю российский флаг и объявил эту территорию принадлежащей Российской империи. И основал первое русское поселение – форт Николаевский пост, ныне Николаевск-на-Амуре. Тогдашний генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев его поддержал. Шум поднялся страшный. Ориентируясь на последнюю царскую резолюцию, Совет министров собрался было предать Невельского военному суду и разжаловать в матросы, а Муравьеву тоже придумать что-нибудь этакое, чтобы мало не показалось. Доложили императору. Николай I, ярый государственник, вызвал к себе Муравьева и, выслушав суть дела, сделал вывод. Где раз поднят российский флаг, он спускаться не должен. Невельского и Муравьева наградили. Муравьев удостоился еще и почетного добавления к фамилии Амурский. До сих пор такое случалось только с теми, кто был отмечен за военные подвиги. Николай прекрасно понимал, что самовольство пошло государству только на пользу. Его старший братец, болван плешивый, государственной мудростью похвастаться не мог. Хорошо еще, что Хвостова с Давыдовым не посадили. Они вскоре погибли, самым нелепым и обидным образом, как частенько случалось на Руси, не только с бесполезными людишками. Так уж случилось, что однажды в Санкт-Петербурге встретились старые знакомые, оба лейтенанта, врач и путешественник Лангсдорф, участник плавания «Надежды», американский капитан де Вульф, у которого была куплена Юнона. Выпито было немало. Уже вечером Хвостов с Давыдовым, как не уговаривал их Лангсдорф переночевать у него, решили отправиться к кому-то в гости на Васильевский остров. 14 октября 1809 года, поздний вечер. Хвостов с Давыдовым отправились к разводному мосту на Васильевский. На другой день их тела выбросило на берег в Финском заливе. Как и полагается в нашем беспамятном отечестве, оба неудостойны и паршивенькой мемориальной доски, да и улиц их имени в российских городах наверняка не найдется. А через 2 года после смерти лихих моряков сложилось так, что их соотечественник оказался в плену в Японии.